Вечером дома запускаю процесс, который задумываю и готовлю второй день. Завершающий штрих – звонок Вичину. На преданность этого человека могу рассчитывать. Надеюсь. Окончание главы 5. Глава 6. Грозовые тучи. Провокация. Место действия. Аллейка на территории Санхва. Время действия. 19 октября, 14:35. Чего-то не хватает, Юрий, задумчиво рассматриваю портрет Гермионы. Послала ей мордашки актрисы-моделей, похожих на нее, и Юрий с блеском их отработала. Но заглянуть ко мне в голову она не может. Она у тебя получилась слишком красивой, идеальной. Нужна какая-то неуловимая неправильность, которая позволит еще считать просто хорошенькой или симпатичной девочкой, но не записной красавицей. Она, реальная девочка, понимаешь? Юрий смотрит по-взрослому серьезно. Я копаюсь в памяти, берусь за карандаш, но рисунок портить нельзя. Давай я дома в фотошопе поиграю и потом тебе пришлю. Драка меня устраивает. Эдакий белобрысый стервец. Ладно, Юриян, беги. Твои шкафы тебя заждались. Девочка смеется и с места срывается в бег. К своей машине и своим шкафообразным охранникам. Я остаюсь. Чион не со мной. Последняя пара, английский язык, с ним проблем нет. Попросила Чион передать учительнице мои заверения, что я все выучу, но сейчас мне нужно к директору школы. У меня на сегодняшний день огромные планы. Скоро должна. И кто это у нас здесь? Раздается настолько противный голос, что век бы его не слышала. Чонгсыге и не только собственной персоной, пара подружек рядом. Вот мне просто интересно, какого хрена они не на занятиях? Выпускной класс, напряженная программа, я сама-то должна быть на уроках, и опять никакого уважения. Может, ты все-таки встанешь и поздороваешься? Стоит, подбоченившись. Как я могу тебя уважать? И не хочется с ней разговаривать, и никуда не деться. Тебе директор Джисопси что сказал? Чтобы ты не приближалась ко мне. Тебе плевать на то, что господин директор говорит. Хорошо, я так и передам ему твое мнение на его указание. Ты не уважаешь старших? Почему я должна тебя уважать? А вам тоже плевать на слова господина директора? Последний вопрос адресую дуэту поддержки главной застрельщицы. Те от моего напора теряются и слегка отступают. Вот и все, девули. Я вас сделала, не сходя с места. Все ломает это ненормальное сыге. С криком меченняк. Идиотка бросается на меня, растопырив руки, с явным намерением вцепиться в волосы. Еле-еле удается увернуться, практически ложась на скамейку боком. О, я попадаю в отличную ударную позицию. Подбираю под себя обе ноги и с силой бью в корпус нависшей надо мной психички. Сыги с криком отлетает на несколько метров, падает на асфальт. Вскакиваю на ноги, надо удирать, не успеваю. С криком Ченг-Чанг и Щебаль в бой вступает сопровождение. Ончи, жопа. Одной из них удается схватить меня за волосы. Вот оно, главное противоречие между женской красотой и боевой целесообразности. Длинные волосы для бойца слабое место. Вражьи руки вцепляются мне в волосы с явным намерением оттаскать меня за них или вырвать их клочками. Я хватаюсь своими грабками за них с целью противодействовать, но тем самым открываю лицо и корпус. Бамс, вторая тварь влепляет мне кулаком под глаз, а вот и Сыги подоспевает. Меня сбивают с ног и начинают обрабатывать ногами. Как больно-то, удары сыпятся по всему телу, но сдаваться нельзя, тогда точно искалечат или убьют. Закрываю лицо и корпус руками, отпинываюсь ногами. Нас накрывает звук какой-то мощной сирены, в котором мне чудится мое имя Илья Элили Иса, и вдруг все заканчивается. Настолько резко, что ощущаю подлый подвох. Боюсь отрывать руки от лица, чтобы поглядеть вокруг. Только что попадалось на это. Тут же прилетел удар в глаз, с такой силой, что искры посыпались. Даже размер кроссовки не успела заметить. Рядом слышится какой-то шум, крики, визги, мат. Почему-то не только корейский. От меня отстали, разбираются между собой, со стоном перекатываюсь подальше от источника шума. Задеваю согнутыми ногами скамейку и опираюсь на нее. Вставать не рискую. Глаза осторожно открываю, один глаз, второй не способен даже на такое простое действие, опасливо отодвигая руки от лица. Пакпара, обожаю тебя, Хальмани. Сердце наполняется злым и кипучим восторгом при виде открывшейся картины. Бабуя с энтузиазмом берсерка жестоко месит всех троих, перемежая удары и пинки великим и могучим русским матом. Ухватив крепкими руками за волосы, сталкивает лбами двух дур, одна из которых Сыги. Они хоть и стараются закрыться руками, но слышу всем возрадовавшимся сердцем тяжкое бу-эм-эм. Тут же ногой бьет в корпус пытающийся отползти на четвереньках третьей дуре. И не глупо по-футбольному, а всей стопой сверху. Дура снова приникает к асфальту, корчится от боли. Картина, достойная великого кино. Немедленное наказание зла, прямо на месте преступления, зрители это обожают. Зловредная старушка приходует банду малолетних гопниц. Полный восторг, аншлаг и переполненная касса гарантированы. Вторая волна шума приближается со стороны школы. Топот, крики. Внутришкольная охрана проснулась. Сижу, подтянув и сложив ноги на бок, спиной к скамейке, наблюдаю. Одним глазом смотрю, второй рукой прикрываю разбитую часть лица. Пакпая оттаскивают от пострадавших от ее рук и ног. Бабуля бросается ко мне и, к сожалению, от меня ее уже не оттесняют. Лалиса, внученька, ты цела. О, небо, дай мне сил стерпеть это. Напор любви и заботы обожаемой Хальмани. Она убирает мою руку, ахает. Ах, быстро сменяется очередной вспышкой ярости. Йоксель, твою же ж мать. Ругнувшись на нескольких языках, тайски не расшифровала, поворачивается к толпе. Вы что наделали? Шипсыги, смотрите, что они с моей внучкой сделали. Глаз Пакпая подобен трубному крику слона. Хальмани, ты с ума сошла, прекрати немедленно. Закрываюсь другой рукой, опускаю голову, прячусь за упавшими волосами, хоть изредка от них толк. Правую руку цепко держит Хальмани, не вырвешься. На ладошке, которую не могу вызволить, вижу следы крови. Еще и смартфонами кто-то щелкает. Мне вот очень интересно, занятия в разгаре. Откуда толпа шкалеров? На демонстрацию не хватит, но до десятка точно скопилось. Хальмани, да отпусти же ты меня, шиплю на Пакпая. Да что мне, укусить тебя, что ли? И укусила бы, если б могла достать. Скорую вызывай, прекрати с ума сходить. Лалиса Ян, ты в порядке? Рядом появляется директор Джисоп. Встать можешь? Нет, с Аджанним, не в порядке. Совсем не в порядке. Встать, даже пробовать не буду. Хальмани, закрой меня от всех. Наконец-то до моей бабки что-то доходит. Закрывает меня своим телом от любопытных глаз, звонит в скорую помощь. Пакпая рядом, поэтому слышу, что ей отвечают. Выехали уже, кто-то раньше озаботился. Через несколько минут с громадным облегчением вижу медиков. Кое-как с помощью Пакпая встаю, бреду к машине. Все тело болит, но, кажется, могла бы встать сама. Но у меня руки заняты, лицо закрываю. Когда залезаю в машину и ложусь на низкую кушетку, слышу голос директора Джисопа. Счет за вызов пришлите нам, школе Санхва. Только за вызов, думаю я, глядя на отсекающие меня от любопытных глаз двери. О, нет, придется оплатить все. Пострадала на территории школы, она и будет за все отвечать. Вот твари, испортили мне такой день. Я вызвала Хельмани совсем не для того, чтобы она устраивала тут побоище. Мы должны были нанести важный визит директору Ю. Ничего, если Магомед, я, не смог прийти к горе, директору, то гора сама придет к Магомеду, а то и прибежит. Куда она, вернее, он денется. Процесс-то запущен. Накануне вечером, квартира Вичана, ошеломленный увиденным по ссылке Лалисы, Вичан берется за телефон, звонит бывшему однокласснику, знакомому соседу по многоквартирному дому, паре однокурсников. Все по заветам Лалисы Ким, нечаянному продюсеру их группы, по-хозяйски расположившейся в его сердце. Еще раз Вичан просматривает профиль в Инстаграме, некая яснобин с цепляющей внимание картинкой, и единственный пост с издевательским заголовком и глумливым текстом. «Добро пожаловать в реальный мир, детка. Реальный мир жесток, девочки и мальчики. Вас не учат этому в школе, ваши проблемы. Вам говорят, чтобы достичь успеха, надо всего лишь трудиться как можно усерднее, девочки и мальчики, вас жестоко обманывают, этого мало, те, кто поумнее, скажут, надо иметь талант, браво умники, но этого тоже мало, вот есть такая девочка Лалиса Ким из школы Санхва, вся из себя такая хорошая девочка, исполненная всяческих талантов, бегает, например, очень быстро, так быстро, что хрен кто догонит, и пошла наша замечательная девочка на соревнования среди сеульских школ. По бегу. Она талантливо и усердно тренировалась. На стометровке берет уверенное первое место. Никто даже близко к ее результату не приблизился. Скажите, Мансё, Мансё, Санхва победила. Смотрите и читайте дальше, мои наивные девочки и мальчики. Наша быстроногая Лалиса вышла на дистанцию в 10 раз длиннее. Вместе со всеми остальными большой группой замахнулась на километровый забег. И все бы ничего, но никак не удается нашей Лалисе обойти лидера забега. С негодованием Вичан внимательно пересматривает ролик. Качество низкое, съемка слишком далеко, но отчетливо видно, как девушка-лидер с хвостом на голове целенаправленно не дает обойти себя более высокой длинноногой девчонке с густыми волосами ниже плеч. А на финишной прямой, на видео не видно, что делает хвостатая, но Лалиса по необъяснимой причине резко сбавляет скорость, снова оттесняет конкурентку назад и приходит первой. «Девочка моя, а чего ты хотела? Чтобы обгоняемая тобой бегунья вежливо пропустила тебя вперед, а шелухи от риса пожевать не хочешь? Она тоже талантлива и тоже усердно тренировалась. И побольше тебя, лигами не первый год побеждает на этих соревнованиях. С какой стати она будет уступать тебе дорогу? Да ни за что. А если попробуешь прорваться, тебя придержат за локоток. Не слишком нежно, цапнут так, что чуть руку не оторвут». Вичан с возмущением разглядывает синяк на нежной руке своего кумира. «Наша Лалиса, вот тут, девочки и мальчики, я ее одобряю, молча терпеть нарушение спортивной этики не стала и подает официальную жалобу в судейскую коллегию. Вот только не учла, а надо было, что чемпионка Гами из клана Чебалей. Слышали про компанию Сансилье? Капитализация много триллионов вон, я даже не в курсе, сколько их там, этих триллионов. Лалиса Ян, ты не знала, зато прекрасно знали судьи, ха-ха-ха. А за то, что ты посмела отстаивать свои права, тебя и за стометровку первого места лишили. Знай свое место, Лалиса Ян, и не перебегай дорогу Чеболем. Учти на будущее, соревнуйся лучше в музыке, говорят, ты там что-то умеешь, и на администрацию Санхва не рассчитывай, ничем она тебе не поможет. Они-то прекрасно знают, с кем можно ссориться, а с кем нет». Мрачный Вичан снова берется за телефон. На экране высвечивается имя Юнха. «Аньон, Юнха, мне тут однокурсник видео скинул. Сейчас я тебе ссылку отправлю». «Аньон, Вичан, что за видео? Увидишь». Закончив разговор, Вичан садится на пол спиной к своей тахте. Мечтательная улыбка наползает на лицо. «У Лалисы проблемы, это очень нехорошо, но очень хорошо, что она, Лалиса, девушка нереальной красоты, обратилась к нему за помощью, и он сделает все, что она попросит. Пусть только потом улыбнется, ему этого хватит. Надолго. Место действия. Больница Сеульского университета. Время действия. 19 октября, 19:20. Наконец-то я одна лежу вся такая в белом в отдельной палате. Из плюсов. От меня все отстали. Это главное. Главный минус. Все лицо саднит. Только что пришлось стерпеть небольшую косметическую операцию. Заретушировать, не знаю, как называют медики, художники говорят так, не сильно большую, но глубокую царапину на лице. Полагаю, при ударе ногтем задели, хотя могли и ногой кожу рассадить. Врачи сказали, что намного лучше сразу раной заняться, пока соединительная ткань шрам не сформировала. Мне нужны на лице шрамы? Однозначно нет. Переломов нет, зубы целы. Немедленно сделанная микрооперация на лице не даст появиться шраму, это тоже плюсы. Еще хорошо, что били меня ногами не в тяжелых берцах, а в мягких кроссовках. Не будет костных мозолей вместе ударов. Ноги-то у меня тоже изрядно побиты, да все тело в синяках, не только лицо. А если отвлечься от болевых ощущений, какие минусы? Что-то я их не нахожу. Мы с Хельма не планировали визит к директору Ю по поводу моего провала на соревнованиях. Ну и что? Теперь он сам придет, а я еще подумаю, хе-хе, принимать его или нет. У больных, знаете ли, свои привилегии. На уроки не смогу ходить, да пропади они пропадом. Не смогу с ребятами поработать, это почему? К воскресенью синяки должны сойти, так что можно будет выписываться. Услуги медицинские нынче дороги, и аппе придется раскошелиться, ха-ха и еще раз ха. Фирма, то есть школа Санхва башлеет, так-то бы полежала сутки, да домой убежала на амбулаторное лечение, в целях экономии, а чужие деньги можно не беречь. С родными не могу общаться, не смогу, да, зато отдохну от них, в больших дозах они вредны для моей нежной психики. Кажется, сглазила. Слышу голоса в коридоре, знакомые голоса, и даже, не побоюсь этого слова, родные голоса. Дверь распахивается. 10 минут, больше нельзя, объявляет доктор. Пакпая пробует возмутиться, Харабаджи ее одергивает. «Ёба, не надо спорить с доктором, Лалиса». Бросается ко мне сонми и хватает за руку. «Вот этого я и боялась больше всего. Отпусти, отпусти немедленно пабу, дура, мне же больно». Начинаю шипеть, но мало того, что растерянно хлопающая глазами сестрица продолжает держать меня за руку, она вцепляется изо всех сил, не давая вырваться. Слезы брызжут из глаз фонтаном. «Да отпусти же ты меня, Анни!» Кричу так, что начинает болеть лицо, а небеса. Если еще и швы разойдутся, хотя не совсем швы, и они там как-то хитро склеены. От резких слов лопается зажившая короста на губе, кажется, кровь сочится. Полный корейский писец. Сонми, полупарализованную моей реакцией, кое-как, что-то нашептывая в ухо, отрывает от меня доктор. И тут же начинает всех вытеснять из палаты. «Доктор, мой голос еле шелестит, говорить больно, пусть мужчины останутся. Просьбе моей внимает, выставляет только женскую половину. Мы дома с ней поговорим», обещает Кары для моей Янни Джоук. «Но, Лалиса, так тоже нельзя. Зачем ты таким нехорошим словом сестру обругала? Я сначала нормально попросила, но она же продолжала, и чего я оправдываюсь? Аппа, как ты не понимаешь, она ко мне пытку применила. Начала давить на больное место. Поднимаю рукав больничной пижамы, показываю пострадавшую конечность. Я ею от ударов ногами защищалась. Отца и дедушку сиренево-фиолетовая гематома, почти полностью испятнавшая предплечье, очень впечатляет. Замечаю чувство облегчения в их глазах, когда осторожно возвращаю рукав на место. Передайте ей, что как выйду из больницы, я ей по голове настучу. Все равно она пустая. Много еще чего хочется сказать, но трудно и больно. Мы ей сами настучим, улыбается Харабаджи. Вот кого я обожаю. Врет, конечно, не будет он внучку бить, но все равно приятно. Опять-таки душу ей точно вынут, а это как бы не хуже. Аппа, принесите мне планшет. Пальцами мне двигать можно. Хорошо, дочка, завтра же я принесу, заканчивает мысль Харабаджи. Утром. Все правильно. Аппе не очень удобно, работает же мужик. Кстати, а где мой телефон? Мне бы друзьям позвонить. Мужчины переглядываются. Разбит твой телефон, кто-то наступил на него, сообщает Аппе и тут же утешает. Завтра же тебе новый куплю. Я куплю, поправляет Харабаджи, и принесу вместе с планшетом. Счет обязательно возьмите. Дедушка, это обязательно, пусть фирма Санхва возмещает. Не должны мы чужие грехи из собственного кармана оплачивать. Там же, в то же время, в коридоре. Дочка, ты зачем это сделала? Изумляется Хими. Потому что она пабу, бурчит Пакпая и вдруг залепляет внучке подзатыльник. Покорно Сонми покачивается от удара. Омма. Протестует Хими и вдруг сама с другой стороны прикладывает руку к голове дочки. Немного подумав, старшие женщины еще раз одаряют дочь и внучку физическим осуждением ее глупого и жестокого поступка. Место действия. Школа Санхва. Время действия. 20 октября утро. Школа гудит с самого утра. От шушукающихся группок учащихся самых разных классов слышатся отдельные слова. Напали, драка, Лалиса Ким, Сыги с подружками, директор Джисоп, Хельмани Лалисы. Бедный Чион повезло вчера остаться в неведении. Молва о кровавой битве не успела разнестись по школе в конце дня, зато сегодня все перемены были заняты тем, что школьники обменивались видеороликами, которые успели снять самые ушлые до того, как директор Джисоп их разогнал. Его приказ держать язык и видеозаписи на привязи все дружно проигнорировали. Есть нечто в человеческой натуре, чему не могут противостоять самые мощные авторитеты, даже в азиатской культуре с ее гипертрофированным культом старших. Чион растерянно хлопает глазками. Ее никто не удосужился снабдить видеозаписями, она знала меньше всех, да еще и виноватой остается. Чион. В классе к ней поступают одноклассницы. Что с Лалисой? Ты ей подруга, ты должна знать. Подруга, потерянно соглашается девушка, но не знаю. Она на звонки со вчерашнего дня не отвечает. Тоже мне, подруга, пренебрежительно замечает Дами. Да уж, соглашаются Череши Мион. Мион назаряет идея. У нее же сестра есть. Ей позвони. Настырные девицы вынуждают Чион звонить Анни Лалисы. Аньон, Сонми, это я, Чион. Анни, ты не знаешь, как там Лалиса? Чион недоуменно смотрит на телефон, растерянно говорит. Отключилась. Не хочет говорить. Позвони еще кому-нибудь, требуют одноклассницы. Кому? Маме ее позвони. Или еще кому-нибудь. А ну, отстаньте от нее. Джангук не выдерживает сцены беспардонного прессинга. Отгоняет настырных девиц. Мы, одноклассники, имеем право знать. Верещат девчонки. Имеете, имеете, ворчит Джангук. А принуждать и голову морочить не имеете. А мне вот тоже интересно, вмешивается Сухён. «Тебе-то что нужно?» Досоль неожиданно встает на сторону Джангука. «Мы и так все уже знаем. Сыги с такими же ненормальными подружками напали на Лалису и сильно ее избили. Их застукала бабушка Лалисы и отлупила уже их. Лалису увезли в больницу. Ей разбили лицо и наставили тумаков, но она жива. В машину скорой помощи сама шла, так что думаю, скоро выйдет. Придет через несколько дней и сама все расскажет. Что вам еще надо?» «Спасибо, Досольяппа», неожиданно благодарит одноклассника Чион. Почти все из рассказанного так связано было для нее новостью. «Пустяки», отмахивается Досоль. А бабушка Лалисы откуда взялась? Находит белое пятно в рассказе Дами. «Ой, а про это я знаю», радуется Чион тому, что хоть в чем-то может просветить окружающих. Все замолкают. Лалиса с бабушкой хотели пойти к директору Ю, поговорить о результатах соревнований. К своему стыду Чион осознает по следующим вопросам, что одноклассники про соревнования знают больше нее, лучшей подруги Лалисы. От полного позора ее спасает звонок на очередной урок. Со следующей перемены по школе разносится несколько видеороликов с тех соревнований, где с Лалисой обошлись так несправедливо. Статья «Никому неизвестная Снобин приобретает характер вирусный». Число просмотров превышает 15 тысяч и продолжает стремительно расти. С третьей перемены тема избиения Лалисы уходит на второй план, но Чион от этого не становится легче. Девочка казнит себя за невнимание к своей лучшей подруге. Место действия. Школа Санхва, кабинет директора школы. Время действия. 20 октября, время 18:35. Харабаджи Лалисы Сунхён. До двери кабинета директора меня доводит какая-то припозднившаяся ученица. Поразительно, что школьники занимаются настолько допоздна. Вот он, главный секрет процветания страны. Все пашут, как ошпаренные. Заходите, приглашает меня человек, сидящий за главным столом. Видимо, это директор Ю. Представьтесь, пожалуйста. Ким Сухён, дедушка Лалисы Ким. По приглашению директора сажусь в одно из кресел. Оглядываю присутствующих. Господин Пак Джисоп, директор по безопасности, мужчина, сидящий сбоку директора Ю, слегка привстает и кланяется. Директор Ю представляет еще одного человека, грузного мужчину с густыми бровями и шевелюрой. Чонг Дахун, отец ученицы Сыги, которая вступила в конфликт с вашей внучкой, слегка запинается директор Ю. Хотите сказать, избила ее до полусмерти, уточняю, признаться не без ехидства. Чернобровый мужчина дергается. Расскажите, как ее самочувствие, просит директор Ю. Признаю, что слегка преувеличил, сказав, что она избита до полусмерти, заставляю себя улыбнуться и взять в руки. Лежит в бинтах, диагностировано легкое сотрясение мозга, гематомы по всему телу. По прибытию в больницу сделана небольшая операция. Видя, как напрягаются все присутствующие, не отказываю себе в удовольствии сделать небольшую паузу. Не волнуйтесь, всего лишь косметического характера. Небольшая, но неприятная ранка на лице. Сами понимаете, что для девочек испорченное лицо – катастрофа вселенского масштаба. Опять делаю паузу. Врачи не гарантируют, просто обещают, что должно пройти бесследно. Посмотрим. Переломов, тяжелых повреждений нет, спрашивает уже господин Джисоп. Не выявлено. Переломов точно нет. Сейчас проходит полное обследование, но первичный осмотр, как говорят медики, серьезных угрожающих жизни травм не обнаружил. Незаметно все вздыхают с облегчением, переживают, но не за внучку, как я, а за свое благополучие. Впрочем, как везде и всегда. А как ваша дочь, господин Чонг? С ней все в порядке, обращаюсь к Чернобровому. Сильно избита, но ничего серьезного. За медицинской помощью обращались? Интересуется уже Джисоп. Нет, директора переглядываются. Я их понимаю. Если не обращались к врачам, значит, пострадала не так сильно, как Лалиса. Моя любимая женщина плохо старалась. Надо сделать ей выговор. Еле справляюсь с улыбкой. Кажется, никто не заметил. Нам надо обсудить происшествие и принять решение, веско говорит директор Ю. Господин Чонг, вы наверняка говорили с вашей дочерью, как она объяснила свое поведение. Ким Лалиса спровоцировала ее на драку, чернобровый Чонг косится на меня, но я к этому готов. Об этом Лалиса не могла меня предупредить, но в почти часовой беседе сегодня утром рассказала все очень подробно. Смело могу утверждать, что в курсе многого. Каким образом? Директор Джисоп хладнокровен, дочка и ее подруги, старшие. Лалиса Ким не встала, когда они подошли, не поклонилась, а в разговоре прямо сказала, что не уважает их, и посоветовала им засунуть свои носы в одно заднее место. Разве у вас в школе принято приветствовать всех подряд идущих мимо, даже не учителей и не взрослых? Может, такое где-то и бывает, но обычно приветствуют тех, с кем начинают беседу. Учителям да, кланяться надо всегда. Именно поэтому деликатные педагоги в местах скопления детей бывают только по серьезным причинам. Нет, не принято, вместо Чернобрового отвечает директор Джессоп. Замечаю, что он более активен, чем его начальник. Только если друзья идут, уточняет Джессоп. Давайте детально, господин Чонг. Вы сказали, что Лалиса спровоцировала вашу дочь, но из ваших же слов, то есть слов вашей дочери, разговор начала именно с Иги. Я правильно вас понял? Разве это наказуемо? Разве это повод оскорблять? Давайте проясним все-таки этот вопрос, сосредоточенно продолжает Джессоп. С интересом за ним наблюдаю не только я, директор Ю тоже. Сначала ваша дочь заговорила с Лалисой, а та в разговоре принялась оскорблять Сыги. Кажется, понимаю, что делает Джессоп. Это вопрос с прицепом. Прицеп с оскорблениями Чонг Дахуну нравится, а главный вопрос вызывает подозрения. Но Чернобровый ловится, насколько понимаю, по еле заметной улыбке директора Ю. Да, все было именно так. Директора переглядываются, а затем делают нечто, что заставляет меня безмерно уважать их опыт, жизненный, административный и педагогический. Это несколько меняет дело. Директор Ю смотрит на меня предостерегающе. Что вы под этим подразумеваете? Слегка напрягаюсь. Дерзость вашей внучки сыграла свою роль, но прошу вас, господин Ким, мы вас потом опросим. Прошу вас, господин Чонг, представьте ваши объяснения письменно, иначе нам трудно будет объяснить поведение вашей дочери, если бы внимательно не прислушивался, ничего бы не почуял. Пусть делают, что хотят, Харабаджи, так объясняла мне Лалиса, администрация Санхва сейчас находится в жутком положении. Им придется меня долго умасливать и уговаривать. И если они вдруг примут сторону Сыги, им конец. Причем без моего участия. Их СМИ с грязью смешают. Жестокие избиения и буллинг в лучшей школе страны. Мне достаточно будет забрать документы и честно ответить на вопросы журналистов. В нашей стране очень любят такие скандалы. Поэтому просто не мешай им выкручиваться. Лишь бы не за счет меня. О школе я вовсе зла не желаю. Умная у меня внучка. Сразу это почувствовал по глазам. Они у нее необычайно глубокие. У Сонми не такие. Нет, старшая внучка очень хорошая девочка, но простая. Лалиса нет. Чувствуется в ней многослойность, как в торте особой конструкции. Делал такие много раз. Когда человек режет его, а внутри оказывается цветок или еще что-то. Ореховый рисунок, например. Чернобровый господин Чонг меж тем заканчивает писать. Подписывает. Дату поставьте, просит директор Юи, получив бумагу, внимательно читает. Потом прячет ее куда-то в стол. «Я вам вынужден кое-что объяснить», – возобновляет беседу Джессоп. «Дело в том, что это не первый конфликт вашей дочери с Лалисой Ким. Перед этим мне два раза удавалось остановить готовую вспыхнуть драку. Второй раз, признаюсь честно, я был страшно напуган. Все, и директор Ю, слушают внимательно. Джессоп умело нас заинтриговал. Знаете, почему? Дело в том, что Лалиса дружит с одной маленькой девочкой с фамилией Сон. Знаете таких чебалей, и эта Юриян в момент конфликта крутилась рядом. Что случилось бы с вами, вашей дочерью, со всей школой, если бы Юриян хоть чуть-чуть пострадала? Даже представлять не хочу. Замечаю, что директор Ю бледнеет. Ему заместитель не рассказал, но ведь ничего не случилось, бурчит Чернобровый. Только благодаря моему вмешательству. После этого я отвел всех троих к себе в кабинет. Они не признались, по какой причине приставали. Да-да, именно они именно приставали к Лалисе. Но, Джессоп поднимает палец вверх, я им строго-настрого запретил даже приближаться к Лалисе Ким. И что мы сейчас узнаем? По словам вашей же дочери, они подошли к Лалисе и затеяли какие-то разговоры. То есть, они нарушили мой строжайший приказ. Голос Джессопа становится все строже. Прямо любуюсь им, вступает директор Ю. Это значит, господин Чонг, что у нас нет никаких сомнений, что именно ваша дочь зачинщица драки. Фактически вы сами это только что признали, директор Ю похлопывает по столу ладонью. Никогда не видел, чтобы люди так быстро бледнели. Вот почему я восхитился этой парочкой. Приготовили ловчую яму, подманили и захлопнули крышку. Адвокаты могут оспорить ваши слова, бурчит Чонгдахун, но сопротивление бессмысленно. В любом суде наши слова будут иметь большой вес, легко парирует Джисоп. Давайте лучше обговорим меру вашей ответственности. Ваша дочь с подругами испортили школьный костюм Лалисы, разбили ее телефон, отправили ее в больницу. Господин Ким, как вы думаете, во что обойдется содержание в больнице вашей внучки? Не имею представления, не говорил об этом с врачами. От 5 до 10 миллионов, замечает директор Ю и продолжает вместо заместителя. Все потери Лалисы Ким оплатим мы. Суммарный счет предъявим вам. Плюс к этому вам придется заплатить компенсацию Лалисе Ким за моральный ущерб. Программа обучения у нас напряженная, а она несколько дней проведет в больнице. Господин Ким, в какую сумму вы оцените размер компенсации от господина Чонга? Не имею представления. Надо Лалисе звонить, а у нее телефона нет. Кстати, вы мне его отдадите? Мне бы сим-карту оттуда вытащить. Я уже купил ей новый, примерно такой же. Счет в магазине взяли? Вытаскиваю из нагрудного кармана бумагу. Отдаю. Директор Ю бережно прячет ее в стол. Инструктирует. Когда купите новый костюм, тоже счет нам отдайте. Потом некоторое время разбирались, как дозвониться до Лалисы. После нескольких звонков выходим на дежурного врача, и через его телефон слышу голосок внучки. Короткий разговор и все. Моя Лалиса все обдумала. Она сказала, 20 миллионов. И еще есть условие. Все трое должны уйти из школы, иначе она сама уйдет. Про Сыги я понимаю, осторожно говорит директор Ю, но ее подружки не так уж виноваты. Лалиса считает, что если бы не подруги, она смогла бы убежать. Они не дали ей этого сделать. Фактически избивать Лалису начали они. Сыги присоединилась чуть позже. На господина Чонга стараюсь не смотреть. Настолько у него подавленный вид. Мы не заинтересованы раздувать это дело до уголовного суда, мягко объясняет директор Ю. Но если вы и родители подруг вашей дочери откажетесь улаживать дело миром, мы сами, школа Сэнхва, подадим на вас в суд и добьемся справедливого приговора. Школу ваша дочка будет заканчивать Ванин. Слышали о таком заведении? Все, тесто для запекания в печи готово. Это я про бедного господина Чонга. Господин Чонг уходит, тяжело переставляя ноги и еле слышно прощаясь. Я остаюсь. Директора вопросительно смотрит на меня. Есть еще одно дело, уважаемые. Пригласите, если можно, учителя физкультуры Хиджина. Окончание главы 6. Глава 7. Благоденствие Лалисы. Место действия. Больница Сеульского университета. Время действия. 22 октября. Время 09:10. Позавчера вдруг выяснилось, что правый большой палец ушиблен. Когда попыталась стучать по клавишам планшета, перепугалась страшно. Вдруг вывих или еще какое-то серьезное повреждение. Я ж пианистка. Врач сводил на рентген и успокоил. С костями и связками все в порядке. Ушиб и не слишком глубокий. Почему-то именно так сказал. Но все равно, на пробел приходится приучать себя нажимать левым пальцем. На планшете не так удобно, как на компьютере, и стол в палате не предусмотрен. Так что только хардкор. Только развлечения в постели. Худо-бедно, но десяток страниц уже слепило. Хорошо, что память замечательная и помню момент, на котором еще дома остановилась. Когда запугивал Анни, что мне нужно приложить усилия для запоминания и какое-то время на разгон и остановку, не то, чтобы совсем врала, но преувеличила точно. А чего она? Как победить в жизни? Добиться успеха? Выпрыгнуть наверх, а надо все выкручивать к своей пользе. Если сумеешь, станешь непобедимой. Выглядеть будет примерно так. Враг подстреливает тебя на дистанции, ты вместо того, чтобы падать, жалобно вереща, прибавляешь ходу. Невозможно победить того, кто любой ущерб оборачивает к своей выгоде. Мне нравится, что меня отправили в больницу. Да кому же это может понравиться? Но нет худа без добра, у меня образовалась масса свободного времени, которого в обычном режиме у меня жуткий дефицит. Двигаться мне тоже можно, хотя есть ограничения. Доктор строго-настрого запретил резкие движения, прыжки, броски, толчки. И еще мимику запретил. Твое лицо должно выглядеть неподвижной маской. Не надо улыбаться, тем более, смеяться. Любая мимика запрещена. Не волнуйся, это ненадолго. Так что сейчас постоянно играю роль сфинкса. Время обеда подступает незаметно. А вот жевать, не двигая мышцами лица, намного труднее. Невозможно. Но медленно и осторожно, вполне. После обеда минут 40 отдыхаю, время от времени встряхиваю кистями. Нагрузка на них нонче концентрированная. Спать после обеда не хочется. Наверное, потому что больничных порций недостаточно, чтобы загрузить организм. Еще надо поработать над собой. Прыгать нельзя, а стопы размять, почему нет? Особенно лежа и сидя. На пальцах можно походить, снова размять. Теперь балетные стойкие движения, растяжку. Зашедшая в палату медсестра застает меня на полу в шпагате. Дожимаю его почти до конца и, надеюсь, к концу больничного периода ликвидирую это почти. В этой растянутой позе опять ритмично и долго двигаю ступнями. Вытягиваю их, вращаю ими. Что это ты делаешь? Медсестра ответа не ждет, продолжает, к врачу, лицо смотреть. Врач, к которому меня отконвоировали, аккуратно снимает повязку, внимательно осматривает мою рану на лице. По удовлетворенному хмыканью делаю вывод, что все в порядке. Она шпагаты в палате делает, закладывает меня сестра. Не реагирую, я, сфинкс. Шпагаты, задумчиво переспрашивает врач, головой при этом не трясет, спокойно сидит и все, пусть делает. Лалиса Ян, только аккуратнее. Тебе даже ходить надо осторожно, с сотрясением мозга не шутит, даже легким. Согласно опускаю и поднимаю ресницы, ими, ха-ха-ха, можно двигать. Все рекомендации старательно выполняю. Шаг освоила такой, что голова и вся верхняя часть тела при движении неподвижны. Не идеально, врать не буду. Надо вот такой тренировать. https://youtube.xkdp234u714. По приходу в палату, шла медленно, изо всех стараясь не менять высоту головы ни на миллиметр, вспоминаю о еще одном деле. Надо поэкспериментировать с шевелюрой. Вооружаюсь расческой. Когда удается сплести небольшую узкую косичку спереди слева, меня отвлекает телефон. Появился у меня снова этот бесцеремонный девайс, нагло распоряжающийся моим вниманием. Юри. Приходится возвращать норовящие расплыться в улыбке лицо в состоянии застывшей маски. Аньон, как у тебя дела? Только сейчас смогла дозвониться, что у тебя было с телефоном. Я тебе сделала новые рисунки. Когда ты напишешь новую книгу, хоть немного, опять приходится давить рвущийся наружу смех. Не понимаю, почему при ее такой ужасной надоедливости мне нравится с ней общаться. Сегодня же к тебе в больницу приеду. Ой, не надо, Юри. Выгляжу ужасно. Не хочу, чтобы ты меня такой видела. В какой ты больнице? Юри не желает ничего слышать, а придется. Не скажу. Ну, Лалиса, отвечаю на твои вопросы по порядку. Методично начинаю восстанавливать порушенную канву беседы. Телефон у меня был разбит, поэтому ты не могла дозвониться. Надо было купить новый, вытащить и принести симку из старого. Короче, только со вчерашнего вечера телефон появился. А что с этими бандитками? Их накажут? Рисунки мне сделала? Замечательно. Но только дома смогу посмотреть. С телефона неудобно почту просматривать. Методично продолжаю отвечать на заданные вопросы. Когда новую книгу напишу, тут могу тебя обрадовать. На уроки, тренировки и репетиции не хожу, занимаюсь лечением и книгой. Целиком не напишу, конечно, но сильно продвинусь. Ну, Лалиса, опять стонет Юри. Почему-то тщательные и исчерпывающие ответы на ее же торопливые вопросы девочку не радуют. Опять с трудом удерживаюсь от смеха. Бандиток обязательно накажут. Из школы их точно выпрут. И это, Юри, мне с тобой доктор запрещает разговаривать. Ой-ой-ой, не опознаю междометия, испущенного Юри. Когда разговариваю с тобой, постоянно тянет хохотать, объясняю я, а мне доктор запретил смеяться, чтобы ранка на лице хорошо срослась. Поэтому тебе ко мне нельзя. Я слишком сильно радоваться буду, и швы разойдутся. Такой поворот девочку устраивает. С трудом, но устраивает. Когда выйдешь, сразу дай мне почитать, что написала, требует Юри напоследок. Сразу не получится, Юри, с наслаждением прислушиваюсь к ее стонам. Только через полчаса, как дома окажусь, надо включить компьютер, загрузить начало, скачать с флешки продолжение, это если меня родственники не примутся терзать. Против мамы и бабушки я бессильна. Когда отключаюсь, с трудом сдерживаю улыбку. Необычайно забавная девочка. И принимаюсь за книгу. За 2 дня до. Место действия. Квартира семьи Чонг. Время действия. 20 октября. Время 20:20. Дорогой, что ты делаешь? Взвизгивает женщина и бросается к улетевшей в угол от мощной оплеухи девушки. Сыги неуклюже ворочается, кое-как вылезая из-под опрокинутого кресла. Что я делаю? А действительно, что я делаю? Поздно уже что-то делать. Эта тварь, которая считается нашей дочерью, уже такого наделала. Обманчиво спокойно заявляет мужчина и садится в кресло. Ну-ка иди сюда. Командует он. «Да Хун, не надо», — умоляет жена. «Поставь ее вот тут». Не обращая внимания на просьбы жены, мужчина тычет пальцем перед собой. Дождавшись желаемого, начинает воспитательную беседу. «Сначала расскажу тебе, что ты натворила, а ты мне потом, зачем ты это сделала. Итак, администрация школы уверена, что зачинщица – ты. Как мне рассказали, ты не первый раз кидаешься в драку с этой Лалисой Ким. Поэтому, с какой стороны на осла не смотри, он останется ослом. Ты – главная виновница, тебе и отвечать. Вернее, всем нам. Вы разбили ей телефон. Платить мне», – Дахун загибает первый палец. «Вы изорвали ей школьный костюм. Они купят новый за мой счет», – загибается второй палец. «Счет из больницы оплачивать тоже мне». Дахун перестает мелочиться и загибает оставшиеся пальцы. «Мне прямо сказали, что если мы не заплатим Кимам 20 миллионов, как компенсацию морального ущерба, ты сядешь в тюрьму», – Дахун загибает все пальцы на второй руке. Супруга ахает и прижимает руки к лицу. Сыге опускает голову еще ниже. «Из школы вам всем придется уйти. Тихо, если мы все выплатим, и громко, если начнем спорить. Естественно, я спорить не собираюсь. Только уголовного суда нам не хватало. Теперь объясни мне, дочка, как ты умудрилась в один день, да какой там, в один час, в одну минуту спустить все свое будущее в канализацию? За каким хером ты ринулась в драку с этой девочкой? Что такого она могла сделать, чтобы ты, не задумываясь, пожертвовала своим будущим? Она, террорист, и угрожала взорвать в центре города атомную бомбу, или закинуть в городской водопровод какой-нибудь ужасный яд, угрожала в Санхва всех расстрелять? Скажи мне, дочь, чем тебе так не понравилось Санхва, что ты решила, что в тюрьме тебе будет лучше? Начавшая всхлипывать в начале горячей речи отца к концу, Сыги начинает подвывать. Дахун строго, со значением смотрит на жену. Та начинает утешать девушку и выспрашивать. Через минуту, сквозь нытье, та начинает вести рассказ, не особо речисто, подсказывает мать. Она говорит про какого-то мальчика. Так, кивает отец семейства, есть какой-то мальчик. Причем тут он мне нравится, она вокруг него вьется, я видела. Что ты видела? Терпеливо выдавливает подробности мужчина. Они целовались, ходили под руку, она с ним кокетничала. Выясняется, что никаких обнимок и поцелуев, только разговаривала пару раз и да, улыбалась при этом. Когда с другими людьми это Ким разговаривает, она улыбается или нет, не знаю. Значит, ты не знаешь, ведет ли она себя с мальчиком как-то по-особому или нет. С чего ты решила, что она хочет с ним подружиться? С другими мальчиками она общается? По мере вопросов до Сыги только сейчас доходит вся беспочвенность ее подозрений. Не находится никаких оснований, кроме беспричинной ревности. А тот мальчик, он в курсе, что ты хочешь с ним дружить. Я ему не говорила. Очень хорошо, мужчина для себя все решил. Допустим, Ким нравится тот же мальчик, что и тебе. И что решила сделать ты? Устроить рыцарский, хотя нет, совсем не рыцарский турнир. Бандитское нападение ты решила устроить. И что ты думаешь? Тот мальчик, узнав об этом, сразу тебя полюбит. Сыге, ты дура. Я тебе, как мужчина, говорю, этот парень теперь тебя обходить по большому кругу будет. Зачем ему в девушке агрессивная шпана? Еще немного подумав, мужчина добавляет жестокие слова, от которых Сыге расстраивается еще больше, чем от перспективы тюрьмы. Тебе придется забыть об этом мальчике. Если он действительно нравится Ким, хотя не уверен, что это так, то теперь он достанется только ей. Ничего, дочка, мужчина горько усмехается, ты еще понравишься какому-нибудь грабителю или вору. У тебя все впереди. Будете любить друг друга в перерывах между отсидками в тюрьме. Заливающуюся слезами Сыги мать уводит прочь. Место действия. Больница Сеульского университета. Время действия. 24 октября. Время 13:25. В целом все в порядке, завершает осмотр мой лечащий врач. Рана затянулась почти до конца, но советую еще дней 5 поносить пластырь на этом месте. И тот же самый пластырь аккуратненько мне наклеивает. Слегка задерживает заинтересованный взгляд на свисающей впереди узенькой косичке. Она у меня роль украшающей пряди играет. И судя по реакции доктора, удачно играет. Синяки почти все сошли, только самые тяжелые еще не полностью выцвели. Давно заметила, что заметно быстрее у меня все заживает, чем у других. Да и возраст опять же, молодым намного меньше времени требуется для восстановления. Мы вас можем выписать, но я бы посоветовал, Лалиса Ян, побыть у нас еще денька 3, продолжает меня уговаривать доктор, и выйти из больницы в начале недели, сразу окунуться в напряженную школьную жизнь, свято блюду заветы не играть лицом, что у меня же вызывает смех. Бесстрастность и неподвижность моего фейса непроизвольно напрягает доктора, который сам же мне эти рекомендации дал. Мы дадим освобождение от школьных занятий. Никаких проблем не вижу, Лалиса Ян. И сидеть дома взаперти, тут задумываюсь. Неплохой, кстати, вариант. Можно продолжить работу над книгой, самостоятельными тренировками. Кстати, я сильно продвинулась в направлении некоторых физических возможностей. Прямо чувствую, насколько сильными и выносливыми стали ступни, ну, и сопутствующий голеностоп. Добилась полного шпагата, и продольного, и поперечного. Не сказала бы, что я против, доктор Сан, кое-какие уважительные мелочи в японском стиле корейцами допускаются, но уж больно мне надоело в больнице. Нет-нет, все хорошо, и уход, и питание, никаких претензий, только сильно соскучилась по родным и друзьям. Кажется, что вечность их не видела. Хорошо, Лалиса Ян, тогда выписываем вас сегодня, поворачивается к медсестре, сидящей поодаль. Кюнсун Ян, счет готов, счет подается на стол и пододвигается ко мне. Смотрю, не слабо они за свои услуги стригут, почти 6 миллионов вон, больничка-то не из простых. Счет отправьте в школу Санхва, возвращаю требовательную бумажку. А вдруг они не примут, осторожно улыбается доктор. Лечим-то мы вас, а не школу Санхва, ученицу из Санхва, получившую травмы во время занятий. Если сомневаетесь, просто позвоните им. Если они вам откажут, доктор Сан, я заберу счет, не волнуйтесь. Доктор звонит в школу, как только его соединяют с дирекцией, он тут же получает заверение, что Санхва примет счет за лечение Лалисы Ким. Переделай плательщика, Кюнсун Ян. Хорошо, Лалиса Ян, можешь собираться. Да, позвоню маме, меня заберут. И освобождение от школы все-таки дайте. Прошу напоследок, скажем, до среды включительно. Родилась у меня кое-какая мысль по этому поводу. Будет возможность слегка потроллить учителей. Получаю все бумажки, медленно плыву в палату. Натренированная плывущая походка – еще одно приобретение, еще одна выгода от пребывания в больнице. Место действия – квартира семьи Ким. Время действия – 24 октября, время 18:10. Домой меня привозит Пакпаа и мама. Проинструктированные еще в больнице никому не дают меня тискать и обцеловывать. Нельзя пока, но осторожно обнять можно, что и делает мужская часть семьи. Не удерживаюсь подшутить над сестрицей. Иди же ко мне, Анни. Распахиваю руки для жарких объятий. Я так соскучилась по истязаниям от тебя. Домашние смотрят на меня, кто с осуждением, кто не без усмешки. Сонми, полыхая лицом, не может мне все-таки отказать. Осторожно обнимает. Странно, любуюсь растерянностью любимой сестры. Кажется, ее тоже напрягает абсолютная бесстрастность моего лица. Что странно, дочка. Хитро улыбается папочка. На этот раз не больно. Харабаджи откровенно хихикает. Пунцовая Сонми молча отходит. Может показаться, что я, садистка, так и топчусь на больном месте. Что сказать, с волками жить, по волчьи выть. Сестрица тоже в свое время всласть меня помотала. Долго и с превеликим наслаждением не прощала меня за ту шутку с пудрой. Пусть хоть немного побудет в моей шкуре. Какое-то лицо у тебя стало незнакомое, дочка. Любопытство Аппы тут же удовлетворяют Омма и Хальмани. Мне и говорить ничего не пришлось. Как и предсказывалось, моя Юри получила проду через полчаса после того, как я вошла в свою комнату. В ответ по почте получаю кучу малу из смайликов. Что-то ужин у нас запаздывает. Немного, но в больнице он был раньше, вот у меня живот и подводит. На ужине меня ждет сюрприз. Лучший друг Аппы Хён Сакси, президент кинувшего меня агентства. Насчет кинули, это я так, из вредности. На самом деле, если разобраться, все удачно получилось. Пошла туда, как беззаботная дура. И что бы делала потом, если бы они меня взяли? Ничего, ничего бы не делала. Это со мной делали бы все, как с марионеткой. После взаимных приветствий сидим, едим. Хёнсок посматривает на меня с любопытством и каким-то виноватым сожалением, если правильно истолковываю выражение его глаз и лица. Омма, а более того Хальмани, на гостя нет-нет, да бросит косой взгляд. Я правильно поняла, что руку к ужину приложил Харабаджи. Мой вопрос вызывает довольную улыбку у деда и почему-то у Оммы. Твоя мама все делала, переводит стрелки Харабаджи, под моим наблюдением, не скрою. Сияю глазами на довольную маму, мимика мне запрещена. Да, вот такая я молодец, мгновенно разряжаю обстановку. Повезло нам, такого семейного повара даже у Чебалей нет, про кого говорю, не уточняю, сами разберутся. После ужина Аппа зазывает меня с Хёнсаком Си к себе в кабинет. Нет у него, на самом деле, кабинета, его Хельмани и Харабаджи заняли. Мы на лоджию выходим, рассаживаемся на креслах. Мужчины рассаживаются, а мне сходить за стулом приходится. Примерно догадываюсь, о чем речь пойдет, и хотела позвать на помощь Харабаджи, но решаю, что сама справлюсь. Лалиса Ян, хочу извиниться, что так неудачно с твоим прослушиванием получилось, начинает Хёнсак. Не так я это задумывал. По-моему, все получилось предельно удачно, с Аджанним. Ваши люди приняли абсолютно верное решение. Гость слегка теряет дар речи от неожиданности, ему помогает Аппа. Почему ты так думаешь, дочка? Потому что наши мнения совпадают. Я тоже поняла, что в айдолы не гожусь. Более того, я и не хочу им быть. Почему же ты тогда пошла на прослушивание? Аппа удивлен по-настоящему. Как почему? Лицом не могу, но голосом вполне в силах реплицировать его удивление. Ты мне велел. Абсолютная эффективность и аргумент. Не встречал ни одну девочку, что не хотела бы стать айдолом, улыбается Хёнсак. Видимо, полагая, что я кокетничаю или скрываю глубокую обиду. Вряд ли, с Аджанним, вы говорили на эту тему со всеми девочками страны. Голосом выражаю деликатное сомнение. Ты раньше не говорила, что не хочешь быть айдолом, задумчиво говорит Аппа. Я бы никогда не стал тебя насильно куда-то заталкивать. Наверное, соглашаюсь легко. Правду говорить легко и приятно. Но вот я пришла в агентство и мне там не понравилось. Поняла, что не смогу в таком месте работать. Вспоминаю все обстоятельства и особенно холодный, злой взгляд хореографа Ким. Пронзает одна мысль. Только сейчас догадываюсь о возможной природе фантомных болей в колене. Лалиса, тебе ничего не подсказали глаза той женщины, что смотрела на нас с Чион, как на грязных ублюдков. Так держи еще, и в колено стреляет дикой болью. Знамение от высших сил, не иначе. Или проще все. Почти ненавидящие глаза той красотки индуцировали боль в колене. По загадочным психосоматическим законам. По времени точно совпадает. Как только поняла, что меня здесь ненавидят неизвестно за что, тут-то и началось. И вообще, жутко кошмарный тогда денек выдался. Что же тебе не понравилось? Осторожно выспрашивает Хёнсак. Тебя кто-нибудь обидел? Взгляд хореографа Ким мне очень не понравился. С Аджанним, если просит, пусть получает, что есть. Смотрела на нас, простите за выражение, с Аджанним, как на вонючих, отвратительных червяков. Даже если бы я захотела стать айдолом, точно не рядом с ней. Никогда с такими людьми не сработаюсь, которые по неизвестной причине ненавидят меня с первой секунды, как увидит. Хореограф Ким прекрасный специалист, глаза Хёнсака становятся какими-то страдающими, с характером, не спорю. Вполне возможно, настроение ее по какой-то причине было испорчено, что никак не относится лично к тебе, Лалиса Ян. Аппа внимательно нас слушает, в разговор не вмешивается. Судя по вашим же словам, с Аджанним, не могу удержаться, чтобы не подсечь. Любой рыбак меня поймет. Вот не нужен ему карась, подавая ему линя. Но если жирный карасик сел на крючок, он обязательно его подсечет. Рефлекторно. Судя по вашим же словам, хореограф Ким очень слабый профессионал. Наверное, она замечательная танцовщица, но, как менеджер, она полный ноль. Аппа смотрит на меня чуть ли не с испугом. Хёнсак тоже потрясен. Поясняю. Она позволила своему плохому настроению повлиять на работу. Вопиющий непрофессионализм. И самокритично продолжаю. Я нисколько не лучше, но я и не менеджер. Любой работник должен быть эмоционально устойчив. Накричать могут, новости могут быть плохими. Пусть что угодно случится, профессионал свою работу должен сделать, невзирая ни на что. Я так не могу. Если кто-то на меня будет кричать или просто смотреть злыми глазами, я не смогу работать. Вот как раз и научишься этому рядом со злым менеджером. Хёнсак не так прост, ответно подсекает меня. Попробую вывернуться. Я ж говорю, я не менеджер. С Аджанним, тут в голову ударяет неожиданная мысль. И продолжаю уже после небольшой паузы. Должна вас поблагодарить, с Аджанним, кланяюсь, не вставая, за то, что ваш кастинг открыл мне глаза на саму себя. Мне невыносимо находиться рядом с людьми, которые меня ненавидят. Наверное, мне придется этому учиться, но пока я на это не способна. Кстати, это действительно открытие. А еще, я отношу себя к творческим людям. И большой вопрос, могут ли поэты и композиторы быть успешными администраторами? Что-то не припоминаю таких феноменов. Вторая моя проблема. Меня отпускают. Мужчинам еще надо что-то обсудить. Едва не забыла кое о чем спросить Хёнсока. С Аджанним, а можно Чион будет иногда подпевать в нашей группе? Нечто похожее на бизнес-интерес, появившийся в его глазах, мне очень не нравится. Ну, если вы против, тогда ладно, найдем кого-нибудь другого. Почему же, Лалиса Ян, если песни не наши, не из агентства, то пусть поет, не в ущерб работе. Молодец я, дожала. Неудобно ему при отце с меня что-то сдирать. Сразу перестал думать о плохом, как только заднюю включила. УФФФ, ведь чуть не забыла. Окончание главы 7. Глава 8. Расплата за победу. Место действия. Особняк семьи Кан. Время действия. 25 октября. Время 10:20. Кабинет патриарха клана Кан и главного владельца корпорации Сансилье. Худой с залысинами и седой до последнего волоса патриарх сидит за столом внушительных размеров и искусной отделки. Рядом в креслах двое мужчин в возрасте, но крепких и уверенных. Перед ними стоит девочка, девушка лет 18, но по сравнению с присутствующими мужчинами именно девочка. Гамиян, внучка, расскажи нам еще раз, как ты победила на соревнованиях неделю назад. Кротким, почти сладким, голосом просит старец. Мужчины вперяются в девушку строгими взглядами. «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э», говорит Гами и безнадежно замолкает. И это все, удивляется патриарх и переглядывается с мужчинами. Не желаешь говорить со своим Харабаджи? Гами слегка откашливается, прочищает горло и с трудом начинает выдавливать из себя слова. Это когда мы бежали, я была первая, меня стала обгонять эта одна девочка, и перед финишем и мы столкнулись, все. Девушка замолкает и так опускает голову, что мужчины могут лицезреть только макушку. Ничего такого, да, Гамиян, ласково спрашивает патриарх, но дальше голос становится неприятно вкрадчивым. Почему ты тогда честно и открыто нам в глаза посмотреть не хочешь? Мужчины переглядываются. Один из них говорит: «Аппа, давайте ей сразу покажем, она так долго может, я знаю». Мужчина сразу идет помогать отцу. Патриарх открывает ему нужную папку на компьютере. Судя по медленным движениям с главным атрибутом информационного века, он не на «ты». «Подойди сюда, дочка», мужчина развернул монитор к ней. «Сначала мы читаем это». На экране возникает красивое и ехидное женское лицо под колонтитулом Инстаграма. Под ним виден заголовок поста, того самого. Это реальный мир, детка. Мужчина нажимает кнопку «Открыть». Лицо отъезжает в сторону и начинает двигаться, изображая речь. Судя по мимике, гифки глумливую и насмешливую. Именно таково содержание статьи. «Читай», — негромко командует мужчина. На несколько минут девушка вперяет глаза в экран. По мере чтения слегка бледнеет. Слегка, потому что личико и без того светлокожие. Теперь смотри, что в комментариях. Мужчина вытаскивает фото, где крупно изображено девичье плечо с лиловым синяком. А сейчас здесь посмотри, мужчина выводит один ролик за другим, оттуда же, из комментариев. Труда это не составляет, ехидная стерва Аснабин вывела все, как приложение к статье. С разных позиций заснято одно и то же. На некоторых роликах четко видно, как Гами отталкивает соперницу, на других она не дает себя обогнать, перекрывая дорожку. На самом первом ролике можно отчетливо разглядеть, как Гами дергает высокую девочку за руку. Смартфоны есть почти у всех и снимают ими постоянно. Теперь сюда посмотри, голос мужчины становится жестким. Что ты видишь? Говори. 349 тысяч просмотров, шепчет девушка. Мужчина возвращает монитор и клавиатуру на место и сам возвращается на кресло. Гами чуть отходит от стола, чтобы быть в поле зрения всех мужчин. Почти 350 тысяч просмотров, грустно говорит патриарх. А еще к концу этой недели у нас упали розничные продажи на 0,5%. Наверное, случайность, да, Гамиян? Девушка мнется и не знает, что говорить. Никто особо и не ждет от нее ответа. Что будем со всем этим делать, дети мои? Вопрошает в пространство патриарх. Встает второй мужчина, отец Гами, младший сын патриарха. Надо выяснить, кто такая эта Аснабин, и все разузнать про Лалису Ким и ее семью. По знаку рукой отца мужчина садится. Это само собой. Что будем делать с Гами? А вот над этим старшим мужчином клана пришлось задуматься всерьез. Если 100 мудрецов не могут разгрести за одним дураком, то что могут трое, пусть очень умных мужчин? Свой решительный вердикт они доводят до Гами только через трое суток. Место действия. Школа Сэнхва. Время действия. 26 октября. Первый раз меня попытались взять за нежные места грубыми педагогическими руками на уроке математики. Что характерно, пожилая и в целом заметно более адекватная на фоне остальных математичка мадам Юнха не отличилась первой. Англичанка на первом уроке меня не трогала. «Лалиса, я понимаю, что ты только что из больницы, но если ты на уроке, значит, должна быть готова. Что ты можешь сказать по теме прошлого урока?» «По теме прошлого урока, при этом остаюсь сидеть на месте, сансиним, я могу сказать ничего». Класс недоуменно шумит. Я достаю предварительно заготовленную копию больничного листа. Училка хлопает глазами. «А почему ты сидишь, когда отвечаешь учителю?» «Согласно предписанию врача, сансиним, бодро докладываю я, мне запрещены резкие движения, в том числе быстро вскакивать из-за стола. Если буду делать медленно, затрачу драгоценное урочное время, сансиним. Протягиваю полное освобождение от занятий, с подписью, печатью, все, как положено». Математичка глазами просит принести ей бумагу ближнего к ней ученика, ученицы. Дами относит бумагу, а я комментирую. «Согласно данному предписанию, сансиним, меня нет на уроках до среды включительно. Я намеренно хожу на занятия, сансиним, чтобы плавно, без стрессов и ненужного напряжения ликвидировать пробелы в знаниях. С вашей помощью, сансиним. Поэтому 3 дня я на особом положении. Я могу вас спрашивать о чем угодно, а вы меня, нет». Класс ошарашенно молчит. По форме моя декларация похожа на ультиматум. По сути, я права со всех сторон. Усиливаю эффект. В журнале, сансиним, напротив моего имени поставьте отметку, что я больна. Еще примерно так же порезвилась на уроке литературы. Чион уже ничего не говорит на мое поведение, только мученически вздыхает. По ее мнению, риск своим здоровьем, ничто перед уважительным поведением перед старшими. Я ведь даже не кланяюсь, так, чуть-чуть намечаю движение головой. Исправка, копии у меня несколько штук, у меня наготове. На обеде Чион тоже не удается меня вытрясти по поводу шума вокруг моей драгоценной персоны, то есть единолично вытрясти. Согласно своей боязливой натуре удовлетворилась ролью пассивной слушательницы. К нам одноклассницы подсели, которые в обычные времена обходят нас стороной. Подошли, сели со своими обедами, уставились. Потрясающее начало разговора. Чион моментально перестает отсвечивать. «Милашка, захотелось ее за щечку ущипнуть. Лалиса, а что у тебя на соревнованиях случилось?» На удивление толковый вопрос задает Дами. Ожидала более невнятных формулировок. Для затравки беседы вполне сойдет. «Что конкретно тебя интересует, Анни?» «Как-то так получилось, что я в классе самая младшая, так что сортировать на тех, кто старше и кто младше, мне не надо. Конкретно девочек интересовало все, а мне не жалко. Сначала стометровка была, сделала всех на раз, хотя тренер был не очень доволен. На тренировках результаты лучше были, порции разговоров перемежаю порциями супчика. А почему так получилось? Настроения не было, или решила не сильно стараться? Это черешня нагнетает. В наказание удлиняю паузу, заменяя объяснение долгим взглядом на дерзкую. Этот момент пропустим, мое по привычке неподвижное лицо в сочетании с долгим взглядом действует на девчонок, как взглядка на бестолковых бандерлогов, потому что мне не нравятся провокационные вопросики. Затем тренер вдруг поставил меня на километровую дистанцию. Кто-то там не смог из-за травмы принять участие в забеге. Девочка из параллельного класса, не помню, как зовут, подтверждает Дами. Череш надолго замолкает, после того, как ее обшикали со всех сторон. Учитель ничего от меня не требовал, приступаю ко второму, какому-то чики-пуки, наплевала я запоминать эти дурацкие названия, но у меня получилось обогнать почти всех. А дальше вы все знаете, заканчиваю рассказ к всеобщему разочарованию. Что все, просыпается Череш, разве вы не читали статью этой, как ее, щелкаю пальцами в затруднении, Аснабин, подала голос, а вернее, писк Чион, и тут же утыкается в тарелку. Да, читала тоже, там все правильно написано. А вот откуда у нее фото моей руки, задумываюсь, надо бы у моей Анни спросить.